Глава третья. Кира. Мне неоднократно говорили, что мой новый муж хорош в постели. Во время моего обучения это повторялось так часто и с таким благоговением и пиететом, что я ни в коем случае не сомневалась в нем. Однако, даже несмотря на всю эту уверенность, я слишком нервничала из-за того, что наша первая брачная ночь может пойти не по плану. Максим вошел в темную комнату и, не говоря ни слова, начал раздеваться. В руке он держал стакан. Я надела красивое нижнее белье, которое было приготовлено для меня, и забралась в постель под одеяло, надеясь, что он не включит свет. Мне хотелось скрыть от него беспокойное выражение моего лица. Мое желание исполнилось лишь наполовину. Он включил свет в ванной комнате, а не в самой спальне. Все равно это было слишком. Я могла разглядеть его лицо в тусклом свете, а это означало, что он мог видеть и мое. Однако нужно отдать должное его милосердию. Он едва удостоил меня взглядом. Он разделся быстрыми, сердитыми движениями. Я устремила взгляд на балдахин над кроватью. Он откинул одеяло и надолго замолчал, не произнося ни слова. Я чувствовала его взгляд на своем теле. Я дрожала и знала, что он должен был это увидеть. Мои пальцы и губы всегда дрожали, когда я волновалась. Я закусила губу и сжала кулаки. — Мы обязаны сделать это, — холодно сказал он. — Думаю, да, — ответила я, вложив в слова все спокойствие, на какое была способна. — Они, вероятно, узнают, если мы этого не сделаем. Я украдкой взглянула на его лицо. Его окруженные густыми ресницами грозовые глаза враждебно сверкнули. — Конечно, узнают, — протянул он. — Они тебе не сказали? Они планируют проверить простыни утром. И если этого будет недостаточно, они пришлют врача, чтобы убедиться, что я как следует тебя трахнул. Я этого не знала. Они осмотрели меня заранее, чтобы убедиться, что платят миллионы не напрасно, но я не знала о последующем осмотре. Мне никогда раньше не приходилось трахаться по команде, — добавил он с горечью. — Мне тоже, — ответила я. Об этом я уже и сам догадался. Я слышал, мой отец выложил кучу бабок за невесту-девственницу. Я с трудом сглотнула, мое лицо покраснело. Это было еще более унизительно, чем я себе представляла. Такая его антипатия была неожиданной. Мой голос был размеренным и спокойным, когда я ответила. «Да, так и есть». «Что ж, давай посмотрим, стоишь ли ты этих денег», — сказал он, и в его голосе появилось что-то неестественное, ненастоящее. Я старалась дышать ровно и размеренно, но несколько рваных вздохов все-таки вырвалось наружу. «Раздвинь ноги», — хрипло приказал он. «Довольно неловко, но я сделала это». Он выругался. Мои губы задрожали. Я сильнее впилась ногтями в ладони. То нижнее белье, которое мне приказали надеть, представляло собой замысловатый белый кружевной боди, у которого просто отсутствовала ткань в области промежности. Ему даже не пришлось бы раздевать меня, чтобы скрепить наш союз. Наверное, это было ужасно удобно. «Да ладно, они даже это предусмотрели». Его вопрос был, естественно, риторическим. Со мной работала команда, которая превратила меня в идеальную фальшивую жену. И да, они все предусмотрели. «Как видишь», — согласилась я. Не говоря больше ни слова, он забрался на меня сверху, упершись локтями по обе стороны от меня. Его бедра скользнули между моими бедрами. Мои глаза остановились на его горле, когда он противопоставил свою твердость моей мягкости. — Ты абсолютно уверена, что это то, чего ты хочешь? — спросил он резко. — Еще не поздно пойти на попятную. Ты все еще можешь уйти без единой царапины. Я кивнула. — Я хочу услышать, как ты это скажешь. — процедил он сквозь зубы, его горячее дыхание коснулось моего лица. — Скажи мне, что ты абсолютно уверена, что это именно то, чего ты хочешь. «Я абсолютно уверена, что это именно то, чего я хочу», — ответила я, четко выговаривая каждый слог. Я гордилась тем, что мой голос почти не дрожал. Я была такой сухой и напряженной, что ему пришлось плюнуть на руку и растереть слюну об меня. Он выглядел таким сердитым и надутым, когда делал это, что я закрыла глаза и больше не открывала их. Я до крови прикусила губу, когда он вошел в меня. Это было гораздо больнее, чем я себе представляла. Какая-то острая, необузданная боль пронзила все мое тело. Он достиг барьера внутри меня, ударившись о него. Он не остановился, вовсе нет, наоборот. Он силой уперся в барьер, за который так дорого заплатил. Грубо выругавшись, он прорвался прямо сквозь него. Боль была резкой и внезапной, словно подлый укол глубоко внутри. Это было слишком тяжело вынести. Слишком твердой, слишком большой, слишком глубоко. Я была напряжена до предела. Я крепко зажмурила глаза, прикусив губу и пытаясь справиться со своим дискомфортом. «Мать твою!» — процедил он сквозь зубы. «Я не продержусь и минуты». Затем он начал набирать темп, входя в меня с безжалостной точностью. По крайней мере, он был прав. Он не продержался и минуты. Он выругался, когда кончил. Я открыла глаза, и наши испуганные, тревожные взгляды встретились. Тогда я пожалела, что не смогла узнать его чуть лучше до свадьбы. Не то чтобы какая-то физическая боль заставила меня пожалеть обо всем этом, но мне просто хотелось, чтобы мы не были друг для друга настолько чужими людьми. Если бы мы хоть немного познакомились, возможно, я бы чувствовала себя более комфортно и попросила его. Нет, не остановиться, конечно, но, возможно, хотя бы притормозить. Было унизительно даже думать об этом, но я надеялась, что сначала он каким-то образом соблазнит меня. Я ненавидела себя за то, что смотрела на это так эмоционально, но я никак не могла отогнать эту мысль. Однако даже на пике дискомфорта мне и в голову не приходило просить о чем-то подобном. Это дополнительное унижение было бы для меня гораздо хуже, чем боль. Боль приходила и уходила. Стыд оставался надолго. К моему огромному счастью, все произошло молниеносно. Примерно через 30 секунд я сосчитала. После того, как он вошел в меня и начал двигаться плотными сильными толчками, он кончил, тяжело вдыхая и выдыхая. Его дыхание достигало моего уха энергичными вздохами, которые быстро перешли в грубые ругательства. Я не знала, были ли эти проклятия направлены на меня или на него самого. Однако ни то, ни другое не сулило ничего хорошего. Он не стал задерживаться рядом со мной, сползая с меня так, как будто я обожгла его, или он боялся, что я заманю его в ловушку, если он будет колебаться. Я затаила дыхание от грубости этого быстрого рывка. Я держала глаза закрытыми, но чувствовала, что он смотрит на меня, нависает надо мной и наблюдает. Я не знаю, было ли это из-за выпитого алкоголя, враждебности, которую я чувствовала с его стороны, или из-за нервного дня, но мне внезапно стало совсем плохо. Мое тело полностью вышло из-под моего контроля. Меня чуть не вырвало прямо там, на кровати. Я из последних сил стащила свое обмякшее тело с матраса, проковыляла через комнату, пошатываясь, добралась до ванной комнаты и нырнула в нее. Я даже не закрыла за собой дверь. Я смутно осознала, что переживаю самый унизительный момент в своей новой замужней жизни, когда желчь начала подступать к горлу. Это было не то, за что он или его отец заплатили. Но я не могла контролировать свое тело, когда меня начало рвать. Оно определенно хотело избавиться от всего содержимого желудка, и я не могла этому помешать. Наверное, это была худшая брачная ночь в мире. Я попыталась откинуть волосы с лица, чтобы не запачкать их, но быстро отказалась даже от этого. Все мои запасы энергии уходили на то, чтобы держаться прямо над унитазом. Меня рвало до тех пор, пока в желудке не осталось совершенно ничего. Когда рвота отступила, я схватила зубную щетку, намазала ее зубной пастой и начала чистить зубы. Я пожала плечами и одной рукой высвободилась из своего кружевного наряда, разорвав его на куски, а затем направилась в душ. Я включила горячую воду и встала под ее струи. Они обжигали мою кожу, но я почти не чувствовала этого. Я продолжала чистить зубы, пока не избавилась от неприятного привкуса во рту, а затем занялась своими волосами. Я вымыла волосы шампунем 3 раза, прежде чем ощутила, что они стали достаточно чистыми. Я никогда в жизни не была такой вымотанной и уставшей, но продолжала стоять под струями воды и мыть каждый сантиметр своего тела. Снова и снова, еще и еще. Каждый раз я думала, что уж на этот раз точно почувствую себя чистой. Но этого так и не произошло. В конце концов, абсолютно обессилев, я просто села на плитку на полу. Прошло много времени, прежде чем я выключила воду и с трудом выбралась из душа. Я завернула волосы в одно полотенце, а тело в другое. Я отчаянно не хотела возвращаться в спальню, но мне нужно было поспать, а пол ванной не очень подходил для этих целей. Я с облегчением обнаружила, что дверь в ванную комнату была закрыта. Значит, в какой-то момент он закрыл за мной дверь. Надеюсь, это было до того, как меня начало тошнить. Я со страхом открыла дверь, не желая встречаться с ним взглядом, и испытала невыразимое облегчение, обнаружив, что он ушел. На дрожащих ногах я подошла к огромной кровати. Я вздрогнула, увидев кровь и другие пятна на простыне на том месте, где мы лежали, но менять постельное белье у меня не было сил. Я завернулась во все одеяла, какие смогла найти, и свернулась калачиком на чистой стороне кровати. Как только моя голова коснулась подушки, я провалилась в сон. У меня не было романтических иллюзий, когда дело касалось моего мужа. Да, он был красив и богат, но он не был прекрасным принцем. Он никогда не полюбит меня. Он никогда не станет заботиться обо мне. Я принадлежала ему. Я была его собственностью, куклой, от которой ожидают определенных действий. Я была уверена, что если я каким-то образом покажу, что не стою денег, которые за меня отдали, меня без особых угрызений совести вышвырнут на улицу. Тем не менее, я была удивлена, когда проснулась совершенно одна после нашей первой брачной ночи. Сначала я предположила, что он лег спать в другой комнате, но, как оказалось, он не просто покинул нашу спальню. Он уехал в другую страну, и я не видела его целый месяц после свадьбы.